Давайте обсудим фильм. Вы меня попросили посмотреть фильм. Фильм действительно очень интересный. Причем не просто интересный, вот хотел спросить. Он не номинировался на Каннском фестивале? Он никаких премий не получал? Номинировался и Оскар есть, и Ветвь есть. А, Ветвь есть в Каннском фестивале, да? Да, да. Но и тогда... Оскар есть как лучший международный фильм. А, лучший международный фильм Оскара даже получил? Да. Но он и должен был получить Оскара такой фильм, потому что очень глубокий и философский, и потрясающий. Но там есть несколько вопросов. Чем интересен этот фильм, во-первых? Это фильм об искусстве. А искусство, искусство – это та область, которая умирает первой, скажем так. Ага. Поэтому по состоянию искусства можно судить о состоянии общества. Вот. И давайте начнем с терминов. Сначала определим, что такое искусство. То есть Лев Толстой дал одно из лучших определений искусства. Он именно сказал о том, что искусство есть передача чувств одного человека другому. То есть искусство занимается чувствами. Вот да. Почему поэты, почему люди искусства являются пророками? Дело в том, что искусство – это тема души. А все проблемы начинаются с души. Наша душа связана с подсознанием. То есть то, что мы называем подсознанием, это большая часть души. И поскольку подсознание знает все о прошлом, настоящем и будущем, то можно сказать, что наша душа, она знает, какое у нас будущее. И она реагирует на это будущее и взаимодействует с ним. Я описывал в книгах, что и когда я смотрел «Тонкие планы», я с удивлением видел, как человек реагирует на будущее, как на настоящее, на тонком плане. То есть душа, имея многослойную структуру, она взаимодействует с будущим, как с настоящим. Но мы об этом не знаем, мы об этом узнаем попозже. Так вот, как раз люди творческие, поэты, художники, писатели, они то, что скрыто для многих, они вытаскивают на поверхность и показывают. И в этом плане они часто показывают то будущее, которое с нами произойдет. И их состояние – это состояние того, что будет с людьми. Вот, допустим, в России поэты погибали. Есенин, Маяковский, то есть те, которые пытались олицетворять новое направление. Но и их гибель о многом говорила. Как и фактически гибель Высоцкого. То есть, если поэты умирают, значит, общество мало жизнеспособно. Обречено. Да. Так вот, искусство в этом плане интересно чем? Вот там в этом фильме говорится о том, что живопись умерла. Тогда вопрос, почему именно в Европе живопись развивалась огромными, скажем так, масштабами, по сравнению с той живописью, которая была в Китае, в Японии. Там просто симпатичные картинки, больше декоративная живопись. А в Европе это было явление, это огромное воздействие на человека имело. И целый пласт культурный, гигантский, был связан с живописью. Так вот, почему европейское искусство так мощно развивалось? Потому что начальная цель европейского искусства это было... скажем так, постижение миссии Христа. Это было, скажем так, сюжеты на тему любви, прощения, жертвенности. И вот эта идея, эти библейские темы, как темы любви, сострадания, милосердия, они дали мощный размах чувств и расцвет живописи. Вся живопись начиналась как живопись на религиозные темы. А потом начинается эпоха Возрождения, одна же эпоха и Вырождения. То есть, когда религия, она в основном ограничивала человека, связывала его желания, в этом был резон. Но если бы было диалектично, то нужно было человеку объяснять, когда можно включать, а когда можно тормозить желание. То есть, Христос говорил о смирении, о сдерживании своих инстинктов, а с другой стороны, он говорил, стучите вам, отворят, верьте, добьетесь. То есть он давал диалектическую картину мира. А в православии и католичестве основная идея только сдерживаться, жертвовать, себя ограничивать. И вот это вот самоедство, самоуничижение, естественно, тормозило развитие. Поэтому сначала было торможение, а потом пошел обратный эффект. Одна крайность переходит в другую. И с эпохой Возрождения пошла разнузданная сексуальная жизнь, пошли, так сказать, произведения искусства и архитектуры, и всего чего угодно, но одновременно это сопровождалось падением нравов. И это падение нравов было видно, как точка, главная цель, точка опоры переходит с понимания божественного, с нравственных категорий, переходит на чисто, скажем так, удовлетворение вожделения и удовольствия. То есть ползает к языческой теме. То есть начинаются натюрморты, в которых все больше еды, обнаженные женщины, в которых все больше веса и прочее, и прочее. Это неуклонно приводит к тому, что уже не красота, а больше сексуальность в картинах выражается. Поклонение еде, поклонение сексу, поклонение красоте природы, человеческого тела, но когда во главу всего становится не поклонение Богу, а поклонение человеческому телу и человеческим инстинктам, идет разложение. Так же, как в Древней Греции были великолепные образцы культуры, искусства, а потом пошел повальный гомосексуализм, и вся культура Древней Греции рухнула вместе с цивилизацией. Культура умирает просто первой. Шопенгауэр говорил о том, что цивилизация убивает культуру. В этом есть резон. Да, но дело в том, что душа и тело, они едины, но это одновременно противоположности. То есть то, что полезно телу, если тело выставить на первое место, то это начнет вредить душе. Поэтому болезни тела очищают душу. То есть для того, чтобы тело... Мне хороший вопрос знакомая задала. Она говорит, вот вы говорите, что когда человек болеет, умирает, у него эти душа очищается. Так получается, что когда он нормально живет, его душа загрязняется? Я говорю, не совсем так. Когда человек здоровое тело, он нормально живет, и душа тоже расцветает. Но тогда, когда это тело идет всегда за душой. Когда на первом месте... Средство становится для человека средство, да. Очищение тела, красота, удовольствие, здоровье. То есть деньги, красота, здоровье, богатство, это все побочный эффект от правильного развития души, от любви в душе. А когда путается система приоритетов, тогда начинаются проблемы. И вот в этом плане искусство, оно начало умирать уже около 100 лет назад. То есть, вот когда начинается вот этот авангардизм, фавизм, кубизм, то есть вот это уже признак того, что искусство умирает. И это начало умирания цивилизации. Вот как раз в этом фильме хорошо показаны поиски. Как художник пытается найти какую-то новую тему, решить, найти новый образ. И вместо нового образа, как в основном выплывает расчлененка, текущая кровь, гвозди и прочее. То есть идея в 20 веке, идея живописи, как познание мира, сменилась идеей живописи, как разрушение мира. А знаете, почему идея разрушения стала торжествовать? Искусство – это есть символ развития, и искусство для того, чтобы развиваться, должно концентрироваться на любви. Без любви не будет развития. Вот. А если любви нет, то тогда конфликт превращается не в развитие, а в уничтожение. И вот эта идея не познания противоположностей, не объединения противоположностей, а уничтожение противоположностей, она начала воплощаться в искусстве. И в искусстве стали появляться темы насилия. Вот этот фобизм, кубизм, авангардизм, это и есть как раз способ решения конфликта через уничтожение. То есть та живопись, которая была, скажем так, христианской и единобожной, стала уходить от этого в языческие культы. А язычество это что? Это дизайн. А если брать смысловую нагрузку, то это в первую очередь сила, подавление оппонентов или их уничтожение. И поэтому в языческой культуре, так сказать, живописной, стали преобладать элементы насилия, разрушения. И в этом плане Сальвадор Дали – это квинтэссенция того, что как, к чему приводит идея разрушения, когда уже разрушается все, не только форма, но и содержание. Так вот теперь насчет этого фильма. Фильм описывает состояние художника, который был маленьким и достаточно критично относился к нацистам и вся его семья, а потом достаточно критично относился и к коммунистам. Да. И вот здесь что интересно. Ну, начнем с того, что фильм начинается с того, что молодая женщина привела племянника на выставку, где, где читает спросовод лекцию о том, что это все упадок, это деградация современного искусства. И на фашистской Германии этого не должно быть, а должна быть нормальная, здоровая живопись. И самое интересное, что ведь в какой-то степени он был прав, этот человек. И вот, кстати, в этом фильме доктор придерживается именно таких взглядов. Он должен быть самым... Он ведь и проповедует своему зятю новому, вернее, первому. Он говорит, ты должен быть первым, и тогда все будет хорошо. Ведь он как раз он был лучшим специалистом, и это спасло ему жизнь, и даже защиту дало. Поэтому он свято верит в свою, так сказать, идеологию, в свою идею, что нужно быть самым первым, самым сильным, самым совершенным, тогда ты выживешь. И как бы жизнь доказывает, что он прав. Поэтому он с легкой, сказать, с легким сердцем посылает на смерть тех, кто с его точки зрения несовершенен. Вот теперь насчет той женщины. Вот почему, как вы считаете, фильм начинается с того, что, скажем так, ну, одна из главных моментов начала фильма, ей звонят, дают сигналы гудков из машин водителей, она стоит, раскинув руки. В чем смысл вот этого? И этой те же темой заканчивается фильм. И художник сделает то же самое. В чем смысл этого действия? Как вы думаете? Остановка сознания. Ну, правильно. Это, так сказать, поверхностная характеристика. Здесь цель – это ощущение единства. И единство значит любви. То есть, когда есть ощущение единства между всеми людьми, тогда возникает чувство любви. То есть вот эта молодая девушка, она хотела, у нее была потребность в чувстве любви. И вот она ее реализовала, попросив водителей позвонить вот одновременно в клаксоны. То есть фильм начинается, скажем, как определенный гимн чувства любви. Тогда вопрос, почему у нее появилось шизофренические отклонения, почему она разделась голой. Чтобы объяснить логику ее поведения, нужно знать законы развития души, законы подсознания. Художник интуитивно все правильно выстроил. Вот как раз особенность хороших режиссеров, они психологию чувствуют кожей, поэтому они выстраивают правильно сам сюжет. Так вот, я говорил о том, что когда у человека уровень гордыни зашкаливает, то он либо погибает, либо его бросает в другую сторону, в ревность, вожделение, похотливость. Тогда вопрос, почему, если у нее взрыв похотливости произошел, тогда откуда гордыня появилась, правильно ведь? А гордыня появилась тогда, когда она дала цветы Гитлеру, подарила. И вошла с ним в контакт и ощутила вот это животное поклонение лидеру. Поклонение человеку – это и есть гордыня. Это чисто языческий культ поклонения человеку. Это есть отречение от Бога. Чем больше мы поклоняемся человеку, тем больше мы забываем о Боге. Вот почему Христос говорил, главные враги человека – домашние его. А здесь целый народ в фашистском приветствии, рыдая от счастья, приветствовал своего вождя, лидера. Это есть кощунственное отречение от Бога. Поэтому она вошла, она, девушка, была очень талантливая, чувствительная, и поскольку у нее скорости, как у хорошей машины, были скорости выше, чем у других, то неправильное направление ее гораздо быстрее сломало. И она, у нее бешеная гордыня пошла, и тут же она перешла в похотливость, и она начала вот так странно себя вести. То есть получается, что вот это поклонение Гитлеру, оно должно было привести всех немцев к этому пути. То есть сначала безумная гордыня, потом безумная похотливость, а потом разложение. Но разгром фашизма приостановил этот процесс. Но если мы посмотрим, то он, в принципе, вялотекущим скажем так, состояние продолжался. Именно в Германии гомосексуализм вышел на первое место, и разложение чувств именно в Германии шло самое, скажем так, самыми большими масштабами. Так что вот эта идея превосходства одного над другим и поклонения человеку, она дала свои плоды. И сейчас видно, что творится с Германией уже невооруженным глазом. Вот так вот, причина постановки диагноза шизофрения, для этого врача, который считал, что ее нужно уничтожить, оказывается, тесно смыкалась с поклонением фюреру. То есть, если бы врач этот видел все причинно-следственные связи, он был бы весьма удивлен, что поклонение фюреру рождает неполноценных людей, с его точки зрения неполноценных. Но и, в принципе, достаточно ущербных людей с божественной точки зрения. И когда вот этот молодой художник начинает, он быстро приспособлялся, он талантливый, когда он начинает вот эту всю социалистическую живопись мазать, в какой-то момент он понимает, что это пустота, и он бежит в Западную Германию и налетает на еще большую пустоту. То есть, если там было, скажем так, деградационное определенное соцреализм, то здесь уже деградация завершилась, это полное растление уже. Просто живописи уже пустота. Не было. Угу. Да, пустота. И вот он начинает подражать и достаточно успешно, и становится лидером в этом. И вот здесь он налетает на профессора, очень странную личность и очень такую знаковую. Профессор, который не смотрит работы учеников, который требует, чтобы они ходили на все лекции, но ни у кого не смотрит работы и говорит, что ты только сам должен определить, хорошо это или плохо. Да. Который занимается непонятно чем, по сути дела издевается над системой образования, и тем не менее он очень хорошо себя чувствует, и если он занял такое место, значит он незаврядный талантливый человек, вот в чем дело. Тогда вопрос, почему у него такое издевательское отношение к ученикам и почему он их толком ничему не учит? Ваше мнение. Чтобы заставить их изнутри выйти из своего собственного. Он пытается, дело в чем? Он пытается разбудить их в них собственное видение мира. Да. Но это бесполезно. Почему? Потому что в среднем люди управляемые. Собственным видением мира может человек, который может... Он должен отвечать за собственное видение. Он рискует со своим видением. Он может погибнуть гораздо быстрее. Гораздо проще работать... Как художник говорит свои цифры, и аудитория начинается, аудитория смеяться. Да. Так вот, художник, личность, которая имеет свои системы оценки, свой путь, она будет часто ошибаться и чаще гибнуть. Гораздо проще идти в русле общих правил. Поэтому все мы ориентируемся на те установки, которые нам дает государство. Общее направление. А общее направление Германии – это культ. Культ уже не веры, не нравственности. И даже не культ какой-то цели спасения человечества, пускай даже изуверскими способами. А здесь просто животные... наклонности, которые люди реализовывали. И при таких целях функция была обречена. То есть искусство должно было разваливаться. И вот этот талантливый человек прекрасно понимал, что он ничего не сможет научить реально. Он не сможет перекодировать этих студентов, для которых главная цель – кусок хлеба. При такой цели искусство существовать не может. Дизайн может, искусство нет. И он сознавал свое бессилие, поэтому он занимался эпатажем. И вдруг, когда он посмотрел в глаза, там сцена потрясающая, когда он посмотрел, говорит, о, у тебя глаза много испытавшего человека. И беззвучно его берет. Это было поразительно. Значит, он был очень умным и очень интуитивным человеком. Он понял, что перед ним личность. И вот дальше потрясающий момент, когда он приходит и видит, что этот парень талантливый, но он начинает врастать вот в эту систему разложения. И он как бы и занимается эпатажем, весьма талантливый эпатажем, но это не искусство. Это лицемерие, это ложь. И, кстати, это сатанизм. Дьявол – это отец лжи, говорил Христос. Да. А знаете, почему именно дьявол – отец лжи? Потому что, чтобы солгать, нужно отказаться от любви, там, сознание, корость. Почему ложь – это сатанизм? Что? Вот смотрите, давайте изучим этот вопрос. Кто первый солгал? Адам. Ага. Почему он солгал? Потому что стал бояться, побоялся. Бояться, пытался защитить жизнь. Да. То есть, он боялся наказания, поэтому соврал. Да. Но если бы он сказал правду, то как бы он бы получил наказание, и это заставило бы его меняться в лучшую сторону. То есть, вранье позволяет избежать ответственности. Первый главный импульс в вранье. А избежать от ответственности, от наказания, это избежать толчка к развитию. Да. Поэтому ложь останавливает развитие человека. Почему, да. Почему дьявол отец лжи? Когда дьявол ставит свое «я» на первое место, то уже тогда не Бог должен быть вечным, не любовь к Богу, а его «я». И это «я» нужно защищать. А поскольку все, что родилось, должно умереть, то я, даже дьявола я, не может быть вечным. И для того, чтобы его защитить и сохранить, нужно стремиться к власти. Поэтому главное желание дьявола – это полная власть над миром. И для того, чтобы измениться, нужна любовь. А поскольку у дьявола нет любви, меняться он не может. Для него изменение – это разрушение. Поэтому дьявол будет искушать и врать, потому что меняться он не может. И человек, который увлекается враньем, он тяготеет сатанизму. Да. И в этом плане, когда Христос обвинял священников, что они лицемерят, то есть когда они по форме вроде бы все правильно делают, а по содержанию делают обратное, то это было одна из самых искусных форм лжи. Лицемерие – это ложь, прикрывающаяся правдой. Лицемерие – это правда по форме и ложь по сути. Вот в этом плане лицемерие опаснее лжи. Потому что лицемерие как бы правдиво по форме. Так вот, возвращаемся к фильму. Вот этот преподаватель, он увидел у парня в глазах индивидуальность. Он говорит, кто ты такой, задай себе вопрос. И парень понял, что он не себя реализовывал. Истинно творческий человек должен реализовывать любовь, свое «я», а не подражать кому-то. Этот парень может себя реализовывать, но он подражал. И преподаватель, задав ему вопрос, кто ты такой, он заставил его искать творческие пути. И парень начал находить. Что он нашел? Он начал фотографии, как бы сначала вроде бы просто раскрашивать. Да. И вроде бы создал новое искусство. Тогда вопрос, почему он эти фотографии немножечко кистью ретушировал, чтобы они были смазанными? Дело в том, что когда есть фотография, которую он воспроизвел, то это гиперреализм, это просто точность, которая ничего не дает. А когда он делает эту размытой фотографию, тогда уже форма уступает место содержанию. Он уже дает определенный другой, он видит как бы уже не форму, а видит содержание. То есть он, пытаясь, если современное искусство уничтожает и разрушает форму, то он пытался форму сохранить и развиваться не за счет разрушения формы, а за счет постижения и углубления содержания, то есть увеличения любви, умения любить тот мир, в котором ты находишься. Тогда не надо разрушать форму, нужно идти, тогда, так сказать, не вширь, а вглубь. И вот он уже позиционирует себя как человек, который основывает новое направление. Если вдуматься, в чем направление, то он как раз поймал главную идею своего профессора, который говорил о том, что он не знал, куда идти, он не понимал, для чего он живет, для чего искусство, и понял это только тогда, когда обожженный, полумертвый он лежал в самолете в Крыму, и когда выходили местные жители, и вот тогда он понял одну потрясающую вещь. Он их убивал, сбрасывал бомбы, они его спасли и выходили, и целый год его кормили и лечили. И это, что это означает? Это означает, что любовь для них была важнее и выше, чем инстинкт самосохранения. Инстинкт самосохранения требовал убить в ответ врага. А спасение врага – это любовь, которая… Это, в принципе, есть христианская идея. Возлюби врагов своих. Когда любовь важнее инстинкта самосохранения. Вот только тогда возможно развитие. Но он не мог это словами объяснить. Он назвал это салом и как-то еще он сказал жир. Для меня все это воплотилось в словах жир и там что-то еще, то ли шкуры, то ли что, то ли повязки. То есть он создал образ любви безусловной. Любви, которая выше инстинктов. Вот этот образ он передал тому, кто мог этот образ воспринять. Другие просто бы не поняли, о чем он говорит. И когда он этому парню вот эту идею любви, которая является главной целью, из которой рождается искусство, передал, вот этот парень почувствовал и попытался реализовать эту любовь. А уже как он реализует? Через фотографии, через что угодно. Это уже вопрос второй. Цель рождает функцию. Функция может быть любой, а цель есть определенная. И вот здесь даже есть как бы заявка на то, что он родоначальник нового направления живописи. Но есть маленький нюанс, правда. Нюанс это связан с тем, что речь идет о послевоенной Германии. Это Германия, скажем так, ну, 60-х. А насколько мы знаем, сейчас направлений в Германии таких нет. Есть умирающее искусство, не только живопись мертвая уже фактически, но и искусство умирающее. Значит, речь идет не о том, не о возрождении, скажем, а о той дороге, пути к возрождению, которую видел режиссер, талантливый режиссер, который пытается найти выход для спасения цивилизации в любви, сделав ее приоритетом, но это только заявка. Это, можно сказать, первая серия. А вторая, вот как любовь поставить на первое место, и что для этого нужно сделать, и почему любовь не стала на первое место. Вот здесь нужно уже заниматься темой учения Христа, чтобы понять, что произошло. Во всяком случае, в этом фильме подняты очень серьезные вопросы о том, во-первых, что деградация искусства – это будущая смерть общества. Это достаточно четко показано. О том, что искусство должно служить любви, и о том, что возрождение возможно через любовь. То есть вот эти главные положения, которым я шел несколько десятилетий, у этого парня немецкого режиссера прекрасно все это изложено. На уровне и образов. Еще герой мне очень, образ героя очень понравился. Как пример, как он с ним, что в жизни случилось, он умел сохранять любовь. Вот это и привело его. Да, как отец этой девушки говорит, аборт – самое лучшее средство. Да. Аборт – лучшее средство для того, чтобы развести молодых. И вдруг его жена с изумлением говорит, они стали еще ближе друг к другу. Он все равно не разлучил их, издевался, сделал его уборщиком, а он, видите, с каким достойным лицом выполнял свою работу. Да. И вообще, в течение фильма я не увидела его осуждающим, не принимающим. Все время он действовал. Он все время настоящего мужчины. Да, он все время активно действовал и улыбался. Улыбался и не осуждал. Вот это типаж современного будущего человека. В принципе, да. Хороший фильм. Да. В первую очередь это образ, главный герой. Если выстроить правильно портрет главного героя, фильм всегда будет удачным. И вот здесь добродушие. Его инициатива, смелость, добродушие, вот действительно это чисто христианские качества, которыми должен обладать человек. И почему я говорю фильм мужской? Видите, сколько много мужских типажов разных. Мировоззрение каждого куда приводит. Четкие примеры в фильме есть. Мировоззрение, ориентиры жизни кого куда приводит. И мужчина должен быть независимым. Он должен быть смелым, ведь он закрасил все свои работы. И он одновременно очень решительный и жесткий, когда надо. То есть он поменял свою судьбу, щелкнув пальцами, можно сказать. А потом, ведь он же по меркам Восточной Германии, ГДР, он фактически стал элитой. Ему позволили расписывать самые, так сказать, важные фрески, картины. То есть все, что он мог бы получить, он бы получил. Он от всего этого отказался. Кстати, вы знаете, как фильм называется, на английском языке написан? «Не оглядываться назад». Знаете, почему «не оглядываться назад»? В иудаизме принято считать, что болезнь – это есть наказание за грехи. Да. А в христианстве главное… В христианстве, что это, да, подготовка к будущему. Что это подготовка к будущему. Это не столько наказание, сколько милость и подготовка для, и толчок к развитию. И вот в этом плане как раз он так себя и ведет. Я одну вещь заметила, простите, пожалуйста, что ни пост, ни отречение, ни отказ, ничего это не работает сейчас и не будет работать. Это примитивный способ, он уже не работает. Для нового человека нужны новые способы развития. Ну, скажем так. 2000 лет назад уже у Христа ученики не постились, и это не случайно было. К этому, наверное, человек не был готов. Надо же это пройти. Да. Человек должен пройти все этапы развития, чтобы понять, что дорасти. Как не пропустишь школу, сразу в институт не пойдешь. Школа, институт, аспирантура, так не развивается человек. Так же и в жизни. У меня, в принципе, тот же самый был этап эволюции. Я начинал с прошлого. С грехов человека, который он совершил, потом понял, это первый этап, потом нужно переходить в настоящее, это умение конфликтовать, общаться, решать проблемы. А потом я понял, что нужно переходить к будущему. Это правильное устремление и понимание, что все, что происходит, это толчок к развитию. Вот таких три этапа мне нужно было пройти. То есть я как бы начинал с язычества, чисто научный подход, потом иудаизм, а потом стал, так сказать, достаточно мучительно приходить к христианству. Так вот, и если раньше способы были путем отказа, это путь тоже пройден. Дело в том, что дело в том, что путь отказа, самоограничение, это уровень формы. Я говорил, цель рождает функцию, функция рождает орган. На уровне органа сейчас лечение не поможет. Оно не поможет даже на уровне функции. Оно поможет только, когда есть правильная цель. Что такое, скажем так, орган? Это таблетки, операции и прочее. Что такое функция? Это правильный образ жизни, правильное питание. Но и правильный образ жизни не поможет, если цель неправильная. Поэтому я в разговоре с одним знакомым говорил, что скоро должны перестать работать все лекарства. Сначала лекарства перестать, а потом иммунитет уже не будет подниматься, если у человека неправильная цель. И очень важно дело в чем? Дело в том, что руководством действия является образ. Наше подсознание мыслит образами, а нами управляет подсознание. Поэтому если мы руководствуемся мыслью, то ничего у нас не получится. Должен возникнуть образ. Вот в этом плане я в основном через понимание, образ у меня достаточно долго формировался, я не уделял такое значение образности. А вот у режиссера вот этот фильм, он дает именно образное понимание тому, к чему стремиться. Это очень важно. И это, скажем так, событие, вот серьезное событие на уровне всей цивилизации. Если появляются такие фильмы, значит, уже тенденция начинает оживать любви и изменения человека. Не зря говорят, что сейчас люди стали меняться. Вот эти изменения как раз многие чувствуют, и они должны, наверное, реализоваться и в религии, и в искусстве, и во всем остальном.